И вот по всем дорогам Греции, вдоль кремнистых горных троп и поросших лаврами долин, всюду и везде, от утонувшего в лазурном море острова Кеферы на юге до диких ущелий Македонии на севере, от западного моря до восточного, пошли, поползли, полетели новые слухи. Может быть, это крикливые чайки, скользя на серебряных крыльях вдоль скалистых и песчаных берегов, разнесли повсюду дивную весть. Может быть, золоторогие лани Киренейского леса, приходя по ночам на водопой, написали ее звонкими копытцами на белом песке возле источника. Или, может статься, туманная Нефела приказала своим сестрам-тучкам поведать всем людям о том, что задумал Язон. Так было то или иначе, неизвестно. Но только месяца не прошло, как не осталось мужа во всей Греции, который бы не знал, к чему готовится храбрый юноша из Дальнего Иолка. Молодые воины задумывались, чистя щиты или натягивая дротики. Язону понадобятся крепкие руки. Старые моряки Севбеи и Саламина, услышав новость, устремляли взоры в синюю морскую даль Колхида за морем. Язону нужны гребцы и кормчие. Эвбея и Саламин — название греческих островов. Плотники из Пирея вопрошали встречных, не зовет ли Язон к себе опытных строителей кораблей. И девушки спрашивали юношей, говоривших им нежные слова, так же ли мужественны они, как славный Язон, сын Эсона. Понемногу со всех сторон в Тихий Иолк начали собираться смельчаки из разных концов Греции. Много явилось сюда храбрецов, чьи имена наводили страх на недругов одним своим звуком. Пришел быстрый, как лесной олень, Мелиагр, славный победитель грозы лесов, каледонского вепря. Рука об руку с ним постучались в двери Язона товарищи Мелиагра по страшной охоте, покоритель чудовища Минотавра Тезей, могучий Анкей, осторожный и хмурый боец Теламон. Не отставая друг от друга ни на шаг, с одинаковой усмешкой на лицах пришли прекрасные близнецы Кастор и Полидевк, дети божественной Леды и лебедя Зевса. Два других брата, сыновья могучего бога северных ветров Борея, прилетели на широких крыльях, дарованных им свирепым отцом. Черные с серебром кудри их развивались в беспорядке за широкими плечами. Взоры горели холодным светом, как звезды морозной ночи, и в то же время были чернее самой черной тьмы. Редкий человек мог выдержать их суровый взгляд. И быстроглазый Линкей, опытный кормчий, глаза которого видели сквозь воду и сквозь камни, и мощный Мопс рядом с добродушным Евфалом, и еще юный Пелей, который потом родил великого воина Ахиллеса, надежду греков. Все они один за другим явились на призыв Язона. Но еще раньше, задолго до того, как Язон отобрал из пришедших храбрецов крепкую дружину, застучали молотки и топоры неподалеку от Иолка на песчаном берегу полуострова Магнезии и в расположенных поодаль горах. То славный строитель кораблей Арк, сын Арестора, повелевая рабами и свободными плотниками, положил начало Язонову кораблю. Наверху, высоко в горах, лесорубы валили стройные сосны, и задумчивые валы, жуя жвачку, тащили душистые бревна вниз по склону. На полях Иолка собирали коноплю, трепали ее чистыми дощечками, чтобы лучшей пенькой конопатить пазы судна. По ночам на берегу горели костры, то в огромных медных котлах варилась ароматная смола для корабельных бортов и днища. А посреди всего этого, среди дыма, стружек и соленого ветра, подвязав простым шнурком непокорные волосы, двигался с большим бронзовым циркулем в руке седовласый, спокойный Арк. Он то прилаживал одну к другой благоуханные сосновые доски, то указывал, как крепить уключины, то подолгу сидел на камне, там, где на белом приморском песке был вычерчен по его замыслу гордый корабль, который он хотел построить. Язон и его дружина то и дело ходили на берег к месту постройки. Опытной рукой брался Ленкей за кормило. Придирчиво испытывали братья Бриады крепкий парус. С сомнением ударял меднообутой ступней Теламон в прочно скрепленный киль. Арк только улыбался спокойной улыбкой. И скоро все должны были признать, что другого такого корабля еще не видели глаза человека. «Арк не мог один создать такое чудо», — говорили люди. «Нет, конечно, ему, наверное, помогала мудрая Афина, богиня всякого искусства и художества. Недаром старый строитель по ночам не отлучался от своего детища. Недаром в корму корабля вделал он кусок от ствола священного дуба из ее рощи, вырезав на нем ее изображение. Без помощи богов не мог человек соорудить подобное судно». Наконец корабль был готов. А незадолго до этого дня еще три героя присоединились к Язоновой дружине. То был славный фракийский певец Орфей, который принес с собой не меч и не копье, как другие, а только золотую семиструнную кифару. То были соперник Линкея в искусстве править рулем Тифий и мощный, точно выкованный Гефестом великан, молодой сын царя Амфитриона Геракл. Он один среди всех ходил грустный и задумчивый, тяжелые думы омрачали его чело. Страшное дело случилось с ним недавно. Одурманенный богиней безумия Ате, он в бреду убил своих детей и теперь, участвуя в трудном походе, хотел искупить невольную вину. Все вокруг знали о тяжелом горе Геракла, и суровые воины старались, кто чем мог, скрасить ему дни, полные страдания. Орфей же вначале не понравился своим товарищам, он был слишком нежен, слишком красив, слишком похож на переодетую девушку. Длинные пушистые волосы падали на его плечи, тонкие руки все время перебирали золотые струны кефары, висевшей на широкой перевязи через плечо. Хмурый Теламон, все видевший в мрачном свете, пожимал сердито плечами при взгляде на него. Но Язон приветливо встретил великого певца. Еще кентавр Хирон рассказывал много чудесного про его песни, а Язон верил каждому слову своего мудрого воспитателя.